Иконописцы были глубоко верующими людьми. К работе над иконой они готовились долго и основательно, постились и молились несколько недель. Помещение, в котором писали иконы, тщательно мыли, деревянные потолки и полы скребли, чтобы ни одна пылинка не прилипла к иконописной доске или краскам. Кроме иконописца в это помещение никого не допускали. Краски изготавливались из особых глин, разводили их родниковой водой. Голубец, ярко-голубую краску, и киноварь, ярко-красную, привозили из далеких заморских стран. Иногда для получения красок растирали в порошок драгоценные камни, рубины, сапфиры, изумруды. Первым иконописцем, согласно преданиям, был один из апостолов, Лука. Иконы, написанные им, считаются самыми святыми. Одна из икон Луки, которую он, по преданию, написал с живой Богородицы, из Царьграда Константинополя попала в Киев. Князь Андрей Боголюбский перевез ее во Владимир, а сын Дмитрия Донского, Василий I, в Москву. Спустя 150 лет после постройки здание Успенского собора обветшало, и великий князь Московский Иван III повелел построить новый храм. Он вызвал из Италии ученого-архитектора Аристотеля Фиараванти и поручил ему возвести новое здание по образцу Успенского собора, стоявшего в старой столице, во Владимире. Этим князь хотел подтвердить то, что Москва, столица новой русской державы, наследует духовную жизнь Киевской и Владимирской Руси. Аристотель Фиараванти специально съездил во Владимир и осмотрел собор, некогда символизировавший силу и веру Древней Руси. А через 4 года взору москвичей великого князя предстал пятиглавый храм, поразивший всех величием и красотой. Летописец писал, что внешне он был соразмерен и гармоничен, яко един камень, а внутри «бысть чудесен вельми величеством и высотою, светлостью и звонностью и пространством, такова же прежде не бывала на Руси». Успенский собор воплотил в себе все лучшие черты русской архитектуры. Он отразил духовное стремление народа к Богу, вере, правде и добру и стал образцом для постройки многих замечательных русских церквей. Над росписью стен Успенского собора работал и Дионисий со своими помощниками. Спустя многие годы, когда краски росписи поблекли, царь Михаил Федорович повелел обновить их по золотому фону, сохранив все изображения. Храм создавался как образ Вселенной, образ мироздания и миропорядка. В центральном куполе был изображен Христос Вседержитель, в каждом из 4 куполов, соответственно, Бог Саваоф, Спас Нерукотворный, Спас Эммануил и Богоматерь. На парусах, парусами называются своды собора, апостолы-евангелисты, написавшие Святое Евангелие. На верхних ярусах северной и южной стен мастера-живописцы поместили картины по евангельским сюжетам: Рождество, сошествие в ад, Вознесение, введение во храм. В среднем ярусе этих стен расположены картины, иллюстрирующие гимн в честь Богоматери, и картины, посвященные ее земной жизни. На фресках нижнего яруса северной и южной стен изображены 7 вселенских соборов, съездов, на которых были утверждены основные правила христианской веры. На западной стене одна фреска «Страшный суд». В центре ее Христос, Царь Небесный и Судья Земной, в окружении ангелов и святых. Справа от него – праведники, их ждет вечное блаженство, слева – грешники, которым уготовано грозное возмездие. Уходя из собора, всякий видел эту фреску как напоминание и напутствие. На столпах, поддерживающих своды собора, изображены мученики за веру. Над южными вратами – святые, византийский император Константин и его мать Елена, благодаря которым Римская империя приняла христианство, княгиня Ольга и князь Владимир, принесшие веру на русскую землю. Живопись, созданная Дионисием и его последователями, радостная, светлая и празднично-торжественная, стала примером для живописцев, расписывающих русские храмы. Успенский собор стоит на Царской площади Кремля в центре России, как сердце страны. В прежние времена у его алтаря в особом ларце хранились важнейшие государственные грамоты. У гроба митрополита Петра перед иконой Владимирской Божьей Матери русские удельные князья присягали на верность великому московскому князю. Перед военными походами Воеводы получали здесь благословение. Здесь же предавали проклятию, объявляли анафему врагам веры и государства. В Успенском соборе совершался обряд поставления митрополитов, а потом патриархов, венчали на княжение великих князей и короновали императоров. Успенский собор – уникальное творение зодчих и живописцев. Он стал символом русской державности, центром единения духовной и светской власти Руси.